искусственно изменена масть. Фергюсон сказала, что она не уверена. Мне это дело тоже казалось подозрительным. Мы все решили играть эту лошадь и поставили 100 лир. В расчетном листке было сказано, что выдача за нее будет 35-кратная. Кроуэлл пошел покупать билеты, а мы остались и смотрели, как жокеи сделали еще один круг под деревьями, и потом выехали на дорожку и медленным галопом направились к повороту на место старта. Мы поднялись на трибуну, чтобы следить за скачкой. В то время в Сан-Сиро не было резиновой ленточки, и стартер выровнял всех лошадей. Они казались совсем маленькими вдали на дорожке, и затем, хлопнув своим длинным бичом, дал старт. Они прошли мимо нас. Вороная лошадь скакала впереди и на повороте оставила всех других далеко за собой. Я смотрел в бинокль, как они шли по задней дорожке, и видел, что жокей изо всех сил старается сдержать ее, но он не мог сдержать ее, и когда они вышли из-за поворота на переднюю дорожку, вороная шла на 15 корпусов впереди остальных. Пройдя столб, она сделала еще полкруга. «Ах, как чудно!» — сказала Кэтрин. «Мы получим больше 3000 лир. Просто замечательная лошадь». «Надеюсь», — сказал Кроуэлл, — «краска не слиняет до выдачи». «Нет, правда, чудесная лошадь», — сказала Кэтрин. «Интересно, мистер Мейерс на нее ставил?» «Выиграли!» — крикнул я Мейерсу. Он кивнул. «А я нет», — сказала миссис Мейерс. «А вы, дети, на кого ставили? На Япалока? Да ну, за него 35 дают. Нам понравилась его масть, а мне нет. Он мне показался каким-то жалким, говорили, что на него не стоит ставить». «Выдача была небольшая», — сказал Мейерс. «По подсчетам 35, — сказал я. «Выдача будет небольшая», — сказал Мейерс. «Его заиграли в последнюю минуту». «Кто?» «Кэмптон со своими ребятами. Вот увидите. Хорошо, если вдвое выдадут». «Значит, мы не получим 3000 лир?» — сказала Кэтрин. «Мне не нравятся эти скачки. Просто жульничество». «Мы получим 200 лир». «Это чепуха. Это нам ни к чему. Я думала, мы получим 3000». «Жульничество и гадость», — сказала Фергюсон. «Правда, не будь тут жульничества, мы бы на нее не ставили», — сказал Кэтрин. «Но мне нравилось, что мы получим 3000 лир. Идемте вниз, выпьем чего-нибудь и узнаем, какая выдача», — сказал Кроуэлл. Мы спустились вниз к доске, где вывешивали номера победителей, и в это время зазвенел сигнал к выдаче, и против Япалока вывесили 18.50. Это значило, что выдача меньше, чем вдвое. Мы спустились в бар под большой трибуной и выпили по стакану виски с содовой. Мы натолкнулись там на двух знакомых итальянцев и МакАдамса, вице-консула, и они все пошли вместе с нами наверх. Итальянцы держали себя очень церемонно, МакАдамс завел разговор с Кэтрин, а мы пошли вниз делать ставки. У одной из касс стоял мистер Мейерс. «Спросить его, на какую он ставит?» — сказал я Кроуэллу. «Какую играете, мистер Мейерс?» — спросил Кроуэлл. Мейерс вынул свою программку и карандашом указал на номер 5. «Вы не возражаете, если мы тоже на нее поставим?» — спросил Кроуэлл. «Валяйте, валяйте, только не говорите жене, что это я вам посоветовал». «Давайте выпьем чего-нибудь», — сказал я. «Нет, спасибо, я никогда не пью». Мы поставили на номер 5 100 лир в ординаре, что в двойном, и выпили еще по стакану виски с содовой. Я был в прекрасном настроении, и мы подцепили еще двоих знакомых итальянцев и выпили с каждым из них, и потом вернулись наверх. Эти итальянцы тоже были очень церемонны и не уступали в этом отношении тем двоим, которых мы повстречали раньше. Из-за их церемонности никому не сиделось на месте, я отдал Кэтрин билеты. «Какая лошадь?» «Не знаю. Это по выбору мистера Мейерса». «Вы даже не знаете ее клички?» «Нет. Ну, можно посмотреть в программе, кажется, пятый номер.